На фоне эмоций чудовища мысли старика почти не чувствовались, будто таяли в бурлящем океане алого цвета. За толстым стеклом по-прежнему бушевала метель. «Глупый старик, я найду!» «Радак сказал достать компас, и я его достану!» «Радагу плевать, живой ты или нет! Дай компас, и я уйду!» Сканди закричал от боли. Фари внизу дернулся было ему на помощь, но я остановил его, кусая губы от ауры мучений. «Дай компас, человечишка!» — завопила гончая. «Нет!» — орал истязаемый шаман. «Нет!» «Я убью тебя, если не скажешь! Я все равно найду! Радагу нужен компас!» — рявкнул безумец. И тут я почувствовал, как среди перемешавшихся аур страха и мании крови вдруг появилась третья. Там наверху всколыхнулся гнев нового участника. «Вперед!» — гаркнул я и бросился наверх, узнав в пробудившихся эмоциях Эльма. Здоровяк, видимо, валялся без сознания, и как только пришел в себя, ринулся в драку. Едва оказавшись в рубке, я увидел мужчину, стоявшего к нам спиной. Его голову чуть прикрывал полуистлевший черный капюшон со светлыми полосами прорех, а над ним, за толстым стеклом купола, так истово бесновался серый снег, что казалось, будто наступили сумерки. Но я все равно узнал в гонче одного из тех людей, которые прибыли в Касинонг. Не тот черноволосый с аурой мертвеца, его спутник, приятель, женщина, бросившаяся за мной. Юркий и сильный он встретил атаку Эльма без удивления или оторопи. Ловко уклонился от могучего удара здоровяка, сразу ткнул его кулаком в солнечное сплетение. Рулевой захрипел, захватал ртом воздух, но на удивление не упал, а вновь бросился на гончую. «Глупый человек!» — рыкнул демон и отбросил его прочь. Эльм пролетел пару ярдов и врезался спиной в штурвальное колесо. Ледоход чуть вильнул, но тут же выправился, а рулевой сполз на пол, дурея от боли, бессильно наблюдая за тем, как тварь сжимает и разжимает кулаки, неторопливо шагая к поверженному противнику. Когда здоровяк увидел нас с Фари с бесполезными палками, его глаза на миг расширились. Слава светлому богу, ему хватило ума промолчать. Однако все испортил Фари. «Эльм!» — истошно закричал мальчик, а я вместе с ним кинулся вперед, выставив перед собой обломанную палку и направив его острым концом в спину гончей. «Не трогай Эльма, ты!» Тварь обернулась, не дойдя до рулевого одного шага. Хищно уставилась на рыжеволосого мальчишку и только спустя мгновение среагировала на мое нападение. Этого мига хватило для того, чтобы я прыгнул и ткнул монстра палкой в живот. Меня обдало волной ярости. Чудовище зашипело, отступило на шаг назад и заревела от злости. «Держись, Эльм!» Фари бросился на гончую следом за мной. Раненый демон взвыл и наотмашь съездил мне по лицу. Сила удара оказалась такой, что весь мир завращался у меня перед глазами. Мелькнули купол и беснующийся снег за ним, пол, стена, тело старика у штурманского столика. Падение выбило из легких остаток воздуха. На несколько секунд все померкло перед моим взором. Но я увидел, как следующим ударом гончая свалила на пол Фарри, а затем изумленно хрюкнула. За спиной твари вырос могучий Эльм, схватил ее за голову и резко повернул. В наступившей тишине хрустнули шейные позвонки, и безумец упал на колени. Кисти его задрожали в агонии, и через миг мужчина-демон ткнулся лицом в пол. «Собачье дело!» — хрипло резюмировал Эльм и посмотрел на нас Фарри. «Откуда он здесь взялся?» Я не ответил. Я смотрел в закрытые глаза Сканди. Шаман лежал у штурманского стола, повернув голову в сторону штурвала. Сломанная фигурка старого человека. Последняя моя связь с детством, с домом, с Касинонгом. Грудь Сканди расцвела кровавыми разводами, словно из него вырвалось какое-то существо, и красные щупальца монстра расползлись по полу. Глядя на ужасную рану, идущую от шеи шамана к паху, я понял, через что ему пришлось пройти перед смертью. Поддавшись порыву, я сел на пол рядом с его телом и взял шамана за руку, не обращая внимания на то, что она мокрая от крови, и чувствую, как гудит голова после страшного удара гончей. И тут Сканди мигнул, дернулся, застонал от боли. «Как вы?» Он что-то прохрипел. На губах запузырилась алая кровь, перемешанная со слезами. От пола все так же поднимался пар, и на миг мне показалось, будто мы парим в облаках, сквозь которые едва проступают очертания Скандианлиана. Старик скосил на меня взгляд. «Я не понимаю вас», — всхлипнул я. Он должен был сказать что-то важное, его желание сделать это жгло мое сердце. «Он живой?» — удивился Эльма, а затем ринулся на лестницу. «Я принесу порошка!» «Барухельм!» — наконец просипел Скандианлиан. «Компас! Отнеси!» Фари присел рядом со мной, беспомощно глядя то на меня, то на шамана. «Барухельм! Найди Лунара! Инс! Инс!» Он часто-часто задышал, прикрыл веки. «Инструментария Лунара!» Собрался силами старик. «Отдай компас. Академия, сушь. Он знает». «Держись, старик!» Из люка вынырнул Эльм, грохнулся на колени рядом со Сканди и бесцеремонно отодвинул меня в сторону. Раскрыл металлическую коробку со множеством вмятин на крышке. Вытряс ладонь какого-то зеленого порошка и щедро сыпанул на чудовищную рану. «Сейчас, сейчас, собачья жизнь! Как новенький будет!» От прикосновения к крови порошок зашипел, превращаясь в белую пену. «Сейчас!» — повторил Эльм. Я держал шамана за мокрую руку, чувствуя, как она холодеет. Шаман Скандианлиан умер. Это было ясно даже без дара эмпатии. Жизнь старика утекла в пустоту, туда же, куда пару минут назад отправилась сущность гончей. Мне показался несправедливым такой исход событий. Смерть нечестно уравняла в правах доброго шамана и мерзкого демона. Наконец, суетящийся Эльм тоже понял, что Сканди уже не помочь. Здоровяк чертыхнулся, глядя, как пузырится пеной насыпанный в рану порошок. Устало сел на пол рядом с нами и выдохнул. «Последний порошок извел, собачья жизнь! Кто эта собака его дери был? Как он тут оказался?» — спросил нас Эльм. Потом, не дождавшись ответа, неторопливо встал и подошел к штурвалу. «Останавливаться сейчас нельзя», — глухо сказал он. «Приберите здесь пока». Чуть позже он едва слышно добавил. «Подумать только. Меня спасли два сопляка. Куда ты катишься, Эльм? Куда ты, собачья доля, катишься?» Мы с Фари стащили тело шамана на нижнюю палубу. Не могу сказать, что это нам далось просто. Перепачканные в крови, изможденные, вымотанные, мы положили старика меж двух замерзших грузовых блоков у алтаря Светлого Бога. Теперь, когда земной путь Скандианлиана закончился, он больше не принадлежит темному подледному божеству. Стихии шаманов неба. На обратной дороге мы нашли место, откуда к нам в ледоход проникла гончая. Ближе к корме, в борту, расцветшим цветком рваных металлических лепестков, зияла огромная дыра, и метель задувала в трюм снег, раскрашивая пол белым пятном. «Что это?» — изумленно спросил у меня Фари. После всего произошедшего мне казалось, будто мы знакомы всю жизнь. Поработивший палубу мороз пробрался под одежды. Теплых вещей мы не брали, не думали, что здесь настолько холодно. Зубы застучали сами собой. «Здесь она вошла», — сказал я. Изо рта с дыханием вырывались облачка белого пара. «Пойдем». «Кто вошла?» — не понял Фари. Он смотрел то на меня, то на дыру, за которой бесновалась вьюга. «Ты о чем?» Я не ответил, торопливо зашагав к лестнице на жилую палубу. «Как же здесь холодно!» В носу затвердели волосы, уши заломило. Циркач поспешил следом, оставив расспросы. Как только за нами захлопнулась дверь и стало теплее, я прислонился к горячим трубам и буркнул. «Ледовая гончая». Фари широко улыбнулся. «Правда?» Насмешливо протянул он. Мне стало обидно. Еще недавно, когда демон крался к нашей каюте, парень должен был понять, что это не человек. Фари же слышал его и боялся, так же, как и я. Неужели с головы уже все вылетело? «Он тебе не показался странным?» — разозлился я. «Как он смеялся там за дверью, как он говорил, как двигался, как он тут оказался?» «Хм, и страннее видали. Ты поклонников Алого Камня не видел». «Ледовая гончая», — повторил мальчишка и фыркнул. «Идем к Эльму, повеселишь его этой сказкой». Ты же слышал!» «Я много слышал», — неожиданно серьезно сказал Фари. С его лица исчезла издевка. «Очень много. Но ледовые гончие — это сказки». Он неожиданно смягчился. «Да, этот мужик был странным. Эти крики про компас. Кстати, что за компас, не знаешь?» Ответа Фари ждать не стал, но гончие... «Мой папа любил рассказывать сказки про черных капитанов и гончих...» Мальчишка вдруг помрачнел и обрезал. «Это все сказки». Потом мы оделись потеплее и отволокли труп гончей в трюм, где решили вытолкать его в дыру, через которую он прошел на наш ледоход. Одеревеневшее от мороза тело мужчины застряло, зацепившись за один из рваных лепестков. Мы с Фари на пару уперлись в стену, выпихивая мертвеца ногами, и, наконец, тот неуклюже вывалился наружу и исчез в мешанине снежинок, оставшись где-то там на прокорм вьюге и ледяным волкам. Он ничем не отличался от простого человека, и если забыть чувство твари, если забыть те страшные глаза женщины в касте Нонги, то, может быть, Фари действительно прав? Когда я поделился своим опасением с Эльмом, тот, не отрываясь от штурвала, отреагировал недоброй усмешкой. «Не время для собачьих сказок, парень. Клянусь собственными зубами, совсем не время. Видимо, дыру пробили там тараном, может, она и раньше была собака за деревья, но ледовая гончая. Малыш, ты сильно приложился головой, иди отдохни. И приготовьте мне что-нибудь пожрать». Мне показалось глупым стоять на своем и дальше. Подошвы и ботинок все еще липли к полу, на котором оставалась кровь Скандиан Лена. И мне подумалось, что гораздо важнее спуститься вниз на грузовую палубу к алтарю светлого бога и помолиться за душу старика. Пусть он после смерти попадет туда, где ему будет хорошо и спокойно. По дороге к алтарю я зашел в каюту и забрал компас. Последними словами Сканди были «Барухельм» и «Инструментарий Лунар». Все свои силы умирающий шаман положил на то, чтобы сказать их мне. Почему же это было так важно для него? Вообще, у каждого из нас выпадает момент, когда жизнь проходит через развилку, и от того, куда ты свернешь, зависит то, что ждет тебя в будущем. Налево пойдешь и станешь великим охотником, но никогда не будешь богачом. Направо пойдешь, будешь богат, но лишишься счастья. Прямо пойдешь... Обидно, что ты никогда не знаешь, куда на самом деле приведет та или иная дорога. Все зависит от множества факторов, от тебя независящих. Ты можешь рассчитывать на одно, а получишь совсем другое. Обидно, когда твою дорогу выбирают за тебя, и в конце пути ты остаешься ни с чем. Но я не думал, что мне уготован именно этот вариант. В тот день, стоя над алтарем светлого бога и молясь о душе шамана Скандиан Леана, я сжимал в руках загадочный компас — и знал, что теперь моя дорога ведет в Барухельм. Город, о котором я только слышал. Город, лежащий далеко за снежной шапкой. Настоящий город. Я сделал свой выбор.